Отвага. Вечером она ужинала в одиночестве. После того, как она целый день сама пилила деревья, деревянный стол в столовой ее перестал пугать. Рисунок древесины излучал крепость, надежность, а разглядывать извивы волокон было легче и приятнее, чем предаваться раздумьям. Впервые за все время Телли заметила однообразие пищи. Опять хлеб, опять жаркое. Пару дней назад Шей сказала, что сочное мясо в жарком — это крольчатина, не сублимированное соевое, как в пакетиках с пакбола, а настоящее мясо настоящих животных, обитавших в тесном загончике на окраине поселка. Мысль о том, что кроликов забивают, сдирают с них шкурку и пускают мясо на приготовление пищи, вполне подходила под настроение Телли. Как и все прочее в этот день, еда казалась грубой и жесткой. После обеда Шей с ней почти не разговаривала. А что сказать Крою, Телли так и не придумала, поэтому до конца рабочего дня трудилась молча. Медальон доктора Кейбл становился все тяжелее и тяжелее. Телли казалось, что цепочка обвивает ее шею, будто лиана, что вокруг этой лианы разрастаются кусты и деревья, как те, которые своими корнями обхватили железнодорожные рельсы. Ощущение было такое, будто в дыме все до одного знают, что это сердечко на самом деле — знак ее предательства. «Смогу ли я теперь здесь остаться?» — гадала Телли. Крой заподозрил ее во лжи. «Пройдет немного времени, и это поймут все остальные». Весь день у нее из головы не выходила жуткая мысль. «Может быть, дым — то место, где мне предназначено жить судьбой, а я все испортила, придя сюда шпионкой». И вот теперь Телли вдобавок ко всему встала между Дэвидом и Шей. Она ничего не делала, а вроде как отбила парня у лучшей подруги. Будто ходячий яд, она отравляла и убивала все, к чему прикасалась. Телли вспомнила об орхидеях, распространяющихся по долинам предгорий, о том, как эти чудесные цветы отбирают жизнь у других растений, как они омертвляют саму землю, эгоистичные, неудержимые. Телли Янгблад тоже сорняк. Только в отличие от орхидей, сорняк уродливый. Она доедала жаркое, когда напротив нее за стол сел Дэвид. «Привет». «Привет». Телли через силу улыбнулась. Несмотря ни на что, видеть Дэвида ей было приятно. Сидя за столом, она вспомнила о времени после дня рождения, когда торчала в корпусе, оставаясь уродиной, хотя все знали, что она должна была уже стать красоткой. Сегодня впервые с того дня, как она попала в дым, Телли ощущала себя уродливой. Дэвид наклонился к столу и протянул ей руку. «Телли, прости меня». «Простить? За что?» Он повернул ее руку вверх ладонью, покрывшейся свежими водянками. «Я заметил, что ты не надеваешь перчатки. После того, как пообедала с Шей, нетрудно было догадаться, почему». «Ну да, они мне не то чтобы не нравятся, я просто не смогла их надеть». «Понимаю, конечно, это я во всем виноват». Он обвел взглядом столовую, наполненную дымниками. «Мы можем уйти отсюда? Мне нужно сказать тебе кое-что». Телли кивнула, ощущая холодное прикосновение цепочки и помня об обещании, данном Шей. «Хорошо, мне тоже кое-что нужно тебе рассказать». Они пошли по поселку, мимо костров, которые уже гасили, забрасывая дерном, мимо окон, за которыми загорались свечи, электрические лампочки, мимо горстки малышей-уродцев, гонявшихся за убежавшим цыпленком. Дэвид привел ее на гряду холмов, откуда Телли впервые увидела дым, к плоскому прохладному камню, вокруг которого росли деревья. За деревьями открывался вид на долину. Как обычно, Телли замечала, как ловкие и изящные движения Дэвида, словно бы он давно на «ты» с каждым поворотом тропинки, каждым уступом. Даже красавцы и красотки, чьи тела идеально сбалансированы, чьи фигуры созданы, чтобы идеально выглядеть в любой одежде, не двигаются с такой безупречной легкостью. Телли нарочно отвела взгляд от Дэвида. Внизу, на равнине, в лунном свете зловеще белели орхидеи, замерзшее море у темного берега леса. Дэвид заговорил первым. «Знаешь, ведь ты первая беглянка, пришедшая сюда совсем одна. Правда?» Он кивнул, не отрывая глаз от белых цветочных полей. «Чаще всего беглецов привожу я». Телли вспомнила последнюю ночь перед уходом Шей из города и разговор о том, что ее заберет загадочный Дэвид и отведет в дым. Тогда Телли с трудом верилась, что такой человек в самом деле существует. А теперь он сидел рядом с ней и выглядел вполне реальным. Он относился к миру серьезнее любого из знакомых Телли уродцев. Даже более серьезно в действительности, чем взрослые красавцы, вроде ее родителей. Странно, его взгляд отличался почти такой же напряженностью, как жестоко красивых чрезвычайников, но при этом был лишен холодности. «Раньше этим занималась моя мама», — сообщил Дэвид, — «но теперь она слишком стара». Телли облизнула пересохшие губы. В школе им постоянно твердили, что уродцы, не подвергшиеся операциям, постепенно теряют здоровье. «О, мне очень жаль. Сколько же ей лет?» Дэвид рассмеялся. «Да нет, она еще в полном порядке. Просто уродцам легче доверять кому-то вроде меня, кто ближе им по возрасту». «Ну да, конечно». Телли вспомнила, какое впечатление на нее в первый день произвел босс, а всего через пару недель она стала намного спокойнее смотреть на людей самого разного возраста. Иногда несколько уродцев отправляются в путь сами по себе, имея в своем распоряжении шифровки вроде той, что тебе оставила Шей. Но меньше 3-4 человек в группе никогда не бывает. Никто еще не приходил сюда один-одинешенек. «Ты, наверное, считаешь меня идиоткой». «Вот уж нет». Дэвид взял Телли за руку. «Я считаю, что ты повела себя очень храбро». Она пожала плечами. «На самом деле, не такое уж и ужасное у меня получилось путешествие. Храбрость нужна не для того, чтобы проделать путь, Телли. Мне случалось в одиночку одолевать гораздо большее расстояние. Я говорю о том, что ты покинула дом». Он провел кончиком пальца по потрескавшейся ладони Телли. «Я просто представить себе не могу, как бы я сумел уйти из дыма, бросить все, что мне знакомо, понимая, что, скорее всего, никогда не вернусь назад». Телли сглотнула подступивший к горлу ком. Ей пришлось нелегко. Но, с другой стороны, выбора у нее попросту не было. «А ты, — продолжал Дэвид, — ушла из своего родного города, единственного места, которое ты знала в этой жизни, совсем одна. Ты даже не встречалась ни с кем из дымников, с кем-то, кто имел бы право убедить тебя в том, что этот поселок на самом деле существует. Ты совершила побег по зову сердца, потому что тебя позвала подруга. Думаю, именно поэтому у меня такое чувство, что тебе можно доверять». Телли перевела взгляд на поля орхидей. С каждым словом, произнесенным Дэвидом, у нее становилось все тяжелее на сердце. Если бы только он знал, почему она на самом деле находится здесь. Когда Шей мне в первый раз сказала о том, что ты должна прийти, я на нее здорово рассердился. Потому что я могла выдать местонахождение дыма. Отчасти. А отчасти из-за того, что 16-летней городской девчонке действительно опасно в одиночку пускаться в путь длиной в несколько сотен миль. Но, если честно, больше всего меня пугало то, что Шей рискнула совершенно напрасно, и что ты ни за что даже не выберешься из окна своей комнаты. Он посмотрел на нее и бережно взял за руку. И как же я удивился, когда увидел, как ты сбегаешь вниз по склону холма. Телли усмехнулась. В тот день я представляла собой довольно жалкое зрелище. Ты была вся исцарапанная, волосы и одежда обгоревшие, но зато ты так радостно улыбалась. Телли показалось, что лицо Дэвида, озаренное луной, светится изнутри. Она зажмурилась и покачала головой. Блеск. Он был готов вручить ей награду за храбрость, когда на самом деле ее надо было пинками гнать из дыма за предательство. «А теперь вид у тебя совсем не радостный», — негромко заметил Дэвид. «Не все в восторге от того, что я сюда пришла». Дэвид рассмеялся. «Ну да, да. Крой мне рассказал о своем великом открытии». «Да?» — Телли вытаращила глаза. «Ты его не слушай. Как только ты тут появилась, его сразу начали мучить подозрения. Как это и почему ты явилась одна-одинешенька? Он решил, что тебе кто-то помогал по пути, кто-то из города. Но я ему сказал, что он чокнутый». «Спасибо». Дэвид пожал плечами. «Когда вы с Шей увидели друг дружку, вы так обрадовались. Я понял, что ты на самом деле скучала по ней». «Это правда. Я за нее волновалась». «Конечно, это понятно, и тебе хватило храбрости отправиться на поиски дыма в одиночку, хотя ради этого тебе пришлось покинуть маленький мирок, где ты жила. Ты ведь пришла, по большому счету, не потому, что тебе захотелось бы жить в дыме, верно?» «Это ты о чем?» «Ты пришла, чтобы узнать, все ли в порядке с Шей». Телли посмотрела Дэвиду в глаза. Пусть он ошибался в ней на все 100%, но как ласкали душу его слова. До этих минут весь день она была окружена подозрениями и сомнениями, а глаза Дэвида светились искренним восхищением перед тем, что она совершила. По телу Телли разлилось тепло благодарности и словно бы прогнало холодный ветер, гулявший по холмистой гряде. Но в следующий миг Телли внутренне содрогнулась. Она осознала, что точно так же у нее теплело на душе, когда она говорила с Перрисом, красавцем, или когда ее хвалили учителя. Еще никогда ни один уродец не вызывал у нее подобных чувств. Уродцы, лишенные больших глаз идеальной формы, просто не способны на такое. Но лунный свет... Дивный пейзаж вокруг, тишина, а может быть, сами слова Дэвида сделали его красивым на несколько мгновений. Вот только это волшебство зародилось на лжи. Телли не заслуживала, чтобы Дэвид так на нее смотрел. Телли отвернулась и снова перевела взгляд на море орхидей. «Готова поклясться. Теперь Шей очень жалеет о том, что вообще рассказала мне про дым». «Может быть, сейчас и жалеет», — согласился Дэвид. «Может быть, так будет еще какое-то время. Но это не навсегда». «Но ведь вы с ней...» «Мы с ней», — Дэвид вздохнул. «Знаешь, Шей очень непостоянна». «Что ты имеешь в виду?» «В первый раз она захотела уйти в дым еще весной, когда ушли Крой и еще несколько человек. Она мне говорила, а она струсила, да?» Дэвид кивнул. «Я так и знал, что она струсит, и хотела сбежать только потому, что так решили ее друзья, иначе бы она осталась в городе совсем одна». Телли вспомнила, каково ей самой жилось без друзей после операции Перриса. «Да, это чувство мне знакомо». Но в ту ночь она не пришла на место встречи. Так бывает. И я, честное слово, очень удивился, когда встретил ее на ржавых руинах несколько недель спустя. Тогда она заявила, что твердо решила навсегда покинуть город. И уже тогда она говорила, что приведет с собой подругу, хотя тебе еще ни о чем таком ни слова не сказала. Он покачал головой. Я уже был готов сказать ей, чтобы она вообще забыла о дыме, оставалась в городе и становилась красоткой. Телли вздохнула. Насколько бы проще все сложилось, если бы он и вправду так сказал Шей. Телли бы уже была красоткой и в эти самые минуты веселилась бы напропалую в бальной башне вместе с Шей и новыми друзьями. Но почему-то мысль о бальных башнях не вызывала у Телли привычного восторга. Картинка выглядела плоской и тусклой, как песня, слышанная уже 100 раз. Дэвид сжал ее руку. «Я рад, что не сделал этого». Что-то заставило Телли ответить. «Я тоже». Она произнесла эти слова и поразилась тому, что они прозвучали совершенно искренне. Она внимательно посмотрела на Дэвида. Его лицо снова заставило всколыхнуться теплую волну в ее душе. Она видела, что его лоб слишком высок, видела небольшой шрам, белевший поперек брови, и улыбка у него была заметно кривоватой. Но Телли теперь смотрела на него другими глазами, и лицо Дэвида казалось ей красивым. Тепло его тела прогоняла осеннюю прохладу, и Телли подвинулась ближе. «Шей очень старалась оправдаться за свою трусость», — сказал Дэвид, «и за то, что дала тебе зашифрованные инструкции, хотя обещала мне, что не станет этого делать. Теперь она решила, что дым — самое лучшее место на свете, и что я — самый лучший человек на свете, потому что привел ее сюда». «Ты ей на самом деле нравишься, Дэвид?» «И мне она тоже нравится, но просто она не...» «Что?» «Несерьезная. Не такая, как ты». Телли отвела взгляд. Мысли путались у нее в голове. Она понимала, что должна сдержать свое обещание сейчас, иначе это у нее больше никогда не получится. Ее пальцы потянулись к медальону-сердечку. «Дэвид. Да, я заметил это украшение. После твоей улыбки это было второе, что я заметил. Ты понимаешь, что кто-то мне это подарил?» «Догадываюсь. И я рассказала им про дым». Дэвид кивнул. «И насчет этого я тоже догадался». «И ты на меня не сердишься?» Он пожал плечами. «Ты мне ничего не обещала. Я с тобой даже знаком не был». «Но ты все-таки...» Дэвид смотрел ей в глаза. Его лицо снова излучало тепло и радость. Телли отвела взгляд и попыталась утопить свои неправильные чувства в море белых цветов. Дэвид негромко вздохнул. «Придя сюда, ты оставила позади очень многое. Родителей, родной город, всю свою жизнь. И тебе начинает нравиться дым, я это вижу». Ты воспринимаешь то, чем мы тут занимаемся, так, как это не дано большинству беженцев. Мне тут нравится, но, может быть, у меня не получится остаться. Дэвид улыбнулся. Понимаю. Послушай, я тебя не тороплю. Может быть, тот, кто подарил тебе это сердечко, появится, а может быть, нет. Может быть, ты к нему вернешься. Но пока... «Не могла ли бы ты кое-что сделать для меня?» «Конечно». «Что?» Дэвид поднялся и протянул Телли руку. «Я бы хотел познакомить тебя с моими родителями».